Стоило принцу ступить за порог, комната наполнилась горничными. Соню быстро извлекли из пиона и поволокли в ванную. «Эй, прекратите!» — попыталась воспротивиться она. «Уж что-что, а мыться она точно предпочитала самостоятельно». Но, похоже, принц — фигура настолько важная, что мытье его жены никак нельзя поручить самой жене. Соня махнула рукой и перестала сопротивляться. И не пожалела об этом. Сначала по ней гуляли мягкие мочалки с ароматной пеной, потом ловкие ручки обмазали ее с ног до головы какой-то странной пахучей штукой, по консистенции похожей на обычный скраб. Потом еще долго чем-то намыливали, что-то смывали и завершили это дело восхитительным массажем с маслами, после которого Соня почувствовала, что как минимум заново родилась, а как максимум реинкарнировала в существо высшего порядка, наделенное парой-тройкой сверхспособностей. В общем, ощущение великолепное. Единственное, что огорчало, осознание того, что, оказывается, уже 3 дня в ее распоряжении был потрясающий спа-салон, а она об этом ничего не знала и самолично намыливалась мочалкой. Когда ее извлекли из ванны и 3 раза вытерли мягкими полотенцами, она запаниковала. Не собираются ли ее в таком вот виде отправить к принцу? Потому что это было бы неправильно, раз уж они договорились немного подождать с супружескими обязанностями, являться к мужу голышом — издевательство. А издеваться над ним она точно не собиралась. Но ее опасения оказались напрасными. Покончив с вытиранием, девушки напялили на нее такую объемную ночную сорочку, что из нее можно было сшить 5 платьев. Покажись она в этой сорочке на улицах родного города, никто бы не посмел упрекнуть ее в том, что она вышла в нижнем белье. Просто такое вот платье, длинное, кружевное и без талии. О том, что под этой сорочкой скрывается, даже догадаться нельзя. В общем, более целомудренный наряд и придумать сложно. Соня облегченно вздохнула и забралась под одеяло. Принц явился в назначенное время. Одет он был по-домашнему в халат, который целомудренностью и закрытостью мог посоперничать с ее ночнушкой. Соня почти с досадой подумала, что при таких домашних нарядах удивительно, как тут вообще хоть какие-то супружеские долги раздаются. Ну, право же, какими эротическими чувствами можно воспылать к своей второй половинке, если та замотана в добрый рулон ткани? В комнате было достаточно темно, и Соня поняла, что супруг пришел разделить с ней ложе, только когда кровать покачнулась под тяжестью его тела. Ну вот, кажется, самое время пожелать спокойной ночи, отвернуться и уснуть. Но сделать это было не так просто. Молчаливое присутствие супруга в постели почему-то раздражало. «И что?» — недовольно начала Соня. «У вас тут так принято? Муж в любой момент может явиться в спальню жены?» «Ну да, он же муж», — невозмутимо ответил принц. «А вдруг она маску на лицо наложила? Или еще чем занята?» — не унималась Соня. «Тогда он извинится и зайдет позже». Соня с самого начала пыталась найти в этом мире признаки попрания женских прав, но получалось как-то не очень. Даже женские турниры они умудрились обставить политкорректно. Вот эта возможность бесцеремонного вторжения в покой жены вполне подходит. Такое злостное нарушение личного пространства. То есть вы можете ворваться в мою спальню в любой момент, а я к вам прийти не могу? Принц ответил не сразу, с секундной заминкой. А вы собираетесь ко мне прийти? Хорошо, что темно и не видно, как она покраснела. Разговор явно зашел не туда. «Не собираюсь», — резче, чем следовало, ответила Соня. «Я просто спросила, принято ли это у вас?» Принц снова помолчал, прежде чем ответить. «Обычно так никто не делает. Но если вы надумаете, я не буду возражать. Тем более, что это будет не впервые. Насколько мне помнится, наше знакомство началось в моей спальне, и вы не особенно беспокоились о том, что можете застать меня врасплох». Соня нецензурно выругалась. «Про себя». А вслух сказала: «Спокойной ночи и приятных снов». Пусть уже прекратится этот бессмысленный разговор, и супруг упадет в объятия местного Морфея. Она была уверена, что сама ни за что не уснет. Но то ли насыщенный событиями день, то ли расслабляющий спа-массаж, то ли еще что-то сыграло свою роль. Через несколько минут она уже сладко сопела.